как смахивают ползущего клопа. Она упала сначала на подушку Билла, а потом на пол, все еще стуча тарелками. «Дзынь-дзынь-дзынь!» Губы раздвигались и смыкались. Она лежала на спине в блике позднеапрельского солнца. Хэл ударил ее со всей силы носком ботинка, и на этот раз из груди у него вырвался крик ярости. Обезьяна заскользила по полу, отскочила от стены и осталась лежать неподвижно. Хэл стоял и смотрел на нее со сжатыми кулаками, с громыхающим сердцем. Она лукаво усмехнулась ему. В одном из ее глаз вспыхнул яркий солнечный блик. Казалось, она говорила ему: «Пинай меня сколько хочешь, я всего лишь заводной механизм с пружинами и шестеренками внутри. Нельзя же принимать меня всерьез, я всего лишь забавная заводная обезьяна. Кстати, кто там умер? Какой взрыв на вертолетном заводе? Что-то там летит вверх, как большой мяч. Это случайно не голова твоей мамы, Хэл? Ну и скачку же затеяла эта голова. Прямо на угол Брук-стрит. Эй, берегись! Машина ехала слишком быстро, водитель был пьян. Ну что ж, одним Биллом в мире стало меньше. Слышишь ли ты этот хруст, когда колесо наезжает ему на череп, и мозги брызжут у него из ушей? Да? Нет? Может быть? Не спрашивай меня, я не знаю, я не могу знать. Все, что я умею, это бить в тарелки. Дзынь-дзынь-дзынь. Так кто же найден скончавшимся на месте, Хэл? Твоя мама? Твой брат? А может, это ты, Хэл? Ты?» Он бросился к ней опять, намереваясь растоптать ее, раздавить ее, прыгать на ней до тех пор, пока из нее не посыпятся шестеренки и винтики, и ужасные стеклянные глаза не покатятся по полу. Но в тот момент, когда он подбежал к ней, тарелки сошлись очень тихо. Дынь! Как будто пружина где-то внутри сделала последнее крохотное усилие, и словно осколок льда прошел по его сердцу, покалывая стенки артерий, успокаивая ярость и вновь наполняя его тошнотворным ужасом. У него возникло чувство, что обезьяны понимают абсолютно все. Такой радостной казалась ее усмешка. Он подобрал ее, зажав ее лапку между большим и указательным пальцами правой руки, отвернув с отвращением лицо так, как будто он нес разлагающийся труп. Ее грязный вытершийся мех казался на ощупь жарким и живым. Он открыл дверцу, ведущую в задний чулан. Обезьяна усмехалась ему, пока он пробирался вдоль всего чулана между грудами наставленных друг на друга коробок, мимо навигационных книг и фотоальбомов, пахнущих старыми реактивами, мимо сувениров и старой одежды. Хэл подумал: «Если сейчас она начнет стучать тарелками, я вскрикну. И если я вскрикну, она не только усмехнется, она начнет смеяться, смеяться надо мной. И тогда я сойду с ума, и они найдут меня здесь, а я буду бредить и смеяться сумасшедшим хохотом. Я сойду с ума. Прошу тебя, милый Боженька, пожалуйста, дорогой Иисус, не дай мне сойти с ума». Он достиг дальнего конца чулана и отбросил в сторону две коробки, перевернув одну из них, и запихнул обезьяну обратно в картонную коробку в самом дальнем углу.